Глава третья. «Вот я тебя и поймал», — прошептал на ухо мужчина и, подхватив локон моих волос, слегка задел пальцами шею. От этого неожиданного прикосновения по спине устремились противные мурашки. От подобной наглости обернулась и с удивлением вытаращилась на него. «Зачем? Заинтересовать девушку не пробовали? Тебе не понравилось вино? Почему? Спасибо вам, вино прекрасное». Я принципиально игнорировала его манеру общения и не переходила на «ты». «Вот только ты и глотка не сделала», — с обвинением высказался он. Здесь, при хорошем освещении, мне удалось хорошенько его рассмотреть. Симпатичный блондин, среднего роста, на вид около 30 лет. В приличной одежде, но с неприличным поведением. Я метнула взгляд на удерживающую меня руку и настойчиво попросила. «Отпустите меня, пожалуйста». Отметила, что охрана стояла молча недалеко от нас, смотрела и, казалось, даже не думала вмешиваться в нашу перепалку. Рука на моем локте сжалась сильнее. «Могут остаться синяки», — скривившись, спросила. «Говорите прямо, что вы хотите?» «А ты разве еще не поняла?» Я закатила глаза, внешнее спокойствие начало меня подводить. «Я хочу тебя, детка. Можем уехать отсюда прямо сейчас?» «Нет». «Сука, почему?» — прорычал он. «Да сколько можно? Какая же ты бестолочь! Потому что я элементарно этого не хочу!» Не выдержав, выкрикнула, дергая руку на себя. Его лицо исказилось от бешенства, и я даже не успела ничего предпринять, как он одним молниеносным движением больно схватил меня за шею, прижимая к стене. «Если ты думаешь, что сегодня улизнешь от меня, то сильно ошибаешься. Этот вечер мой, понятно?» Прошипел он мне в лицо. Я испугалась. До дрожи в ногах. Казалось, если он меня отпустит, то я просто рухну перед ним на колени. Мелькнула мысль, что я не смогу с ним справиться, но тут же, отогнав ее, медленно кивнула. Он отпустил, и я, воспользовавшись свободой, прижала к себе сумку и стремительно бросилась в противоположную от бестолочи сторону, к выходу. Не слыша и не замечая ничего, вокруг выскочила на улицу, быстро осмотрелась. Мой взгляд зацепился за двух мужчин, стоявших возле машин на парковке. Я их узнала. Это были те постоянные посетители, ужинавшие в отдалении от нас. Сейчас же один из них лихо запрыгнул в спортивную машину, а второй приоткрыл дверь белой Toyota Land Cruiser, собираясь уехать. Недолго думая, я подбежала к нему. «Извините, прошу вас, помогите мне, пожалуйста», — начала я сумбурно. Он нахмурился. Послышался голос моего преследователя, и я в один прыжок оказалась у мужчины за спиной, ухватив его за плечо. «Лом, приветствую», — заискивающе заговорил бестолковый. «Лом, интересное прозвище, жесткое и однозначно говорящее о том, как он предпочитает действовать по жизни. Не знаю, окажет он мне помощь или нет, но за его спиной я чувствовала себя спокойно и в безопасности». Никто из мужчин не подал друг другу руки, и это было удивительно, учитывая, что они были знакомы. Я выглянула из-за спины незнакомца и увидела совершенно иное поведение бестолочи. Он выглядел раздосадованно. При этом нервно тер свою шею, в отличие от Лома, который стоял в уверенной позе, не жестикулируя и держа руки свободно вдоль тела. Не дождавшись ответного приветствия, бестолочь попытался разъяснить. «Лом, послушай, девочка моя, я хочу продолжить с ней этот вечер». И шагнул в нашу сторону. Моя реакция была странной. Вместо того, чтобы рвануть прочь и бежать без оглядки, я вцепилась в плечо Лома сильнее, одновременно чувствуя, как напряглось и окаменело его тело. Он верно истолковал мою реакцию. «Стой, где стоишь». Это была не просьба и не приказ, это было предупреждение. А мой преследователь вовсе не такой бестолковый, каким мне показался. Он безошибочно почувствовал угрозу и, поморщившись, шагнул назад. Я, в свою очередь, ослабив хватку, облегченно выдохнула. Посмотрев по сторонам, заметила, что у нас довольно много зрителей. Человек 10 следили за развитием событий, кто-то курил, кто-то ждал такси, а одна пара, дождавшись его, задержалась, заинтригованная разрешением конфликта. «Я понял, она тебе самому понравилась. Хорошо», — поднял руки бестолковый, взглянув на меня многообещающим взглядом, от которого мне захотелось скрыться. «Нескучного вечера», — пожелал он и, затем, подмигнув мне, вернулся в паб. Отпустив плечо своего спасителя, поняла, что все это время стояла плотно прижавшись к нему. Лицо мгновенно запылало. Развернувшись ко мне и приоткрыв заднюю дверь, Лом спокойно произнес: «Садись». От пережитого волнения я, не задумываясь, забралась на заднее сиденье, и меня сразу окутал запах черного перца, мяты и кожаного салона автомобиля. Мужчина сел за руль, машина плавно тронулась с места, а в моей голове никак не укладывалась наглость преследователя. никогда не замечала за собой особого женского магнетизма. Мужчины обращали на меня внимание, но так настойчиво не требовали его взамен и уж тем более никогда не использовали грубость и силу. А бездействие охраны? Что за место? Что за город? Что за человек меня везет? Всю дорогу мы ехали в полном молчании, а взглянув в зеркало водителя, наткнулась на внимательный взгляд. Сразу отвела глаза, посмотрела в окно, загородная трасса. Стоп. А куда он меня везет? Лом не спросил мой адрес, только я успела подумать о месте нашего назначения, как мы свернули в коттеджный поселок и, проехав несколько домов, съехали к двухэтажному особняку, огороженному высоким забором. Едва машина притормозила у ворот, как они начали открываться, пропуская нас, а въехали на территорию. Остановившись под навесом для автомобиля, Лом заглушил мотор и помог мне выйти из машины, а после, молча не оглядываясь, направился к дому, вероятно, уверенный, что я не отстаю. Мужчина первым вошел в дом, и мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. Датчики в тамбуре отреагировали на движение, свет автоматически включился. Затормозив, уставилась на спину Лома, который прошел в прихожую и, не снимая обуви, повернул направо в кухню-столовую. Свет следовал за мужчиной, озаряя пространство вокруг него. По его примеру, я не стала разуваться и прошла следом. «Проходи, располагайся», — спокойно пригласил Лом. «Мы уже перешли на «ты»?» «А говорить или поправить его мне не хватало духу. Я на его территории, неизвестно где, неизвестно у кого, неизвестно что здесь делаю». «Извините, я вам очень благодарна за помощь, но не могли бы вы назвать свой адрес? Я вызову такси», — постаралась как можно увереннее сказать я. Он ничего не ответил, отчего я напряглась. «Что ему от меня нужно?» «Нет, вообще я могу представить несколько вариантов исхода сегодняшнего вечера, но лучше поберегу свои нервы». Находясь в кухне-столовой, я огляделась. Огромное пространство, квадратов 50, кухня совмещена с гостиной. Несмотря на ситуацию, я чувствовала себя здесь уютно. Классический стиль дизайна создавал домашнюю атмосферу. Слева находился деревянный кухонный гарнитур со встроенной техникой, а посередине располагался остров с раковиной, варочной панелью и обеденной зоной. Помимо софитов, в потолке остров освещался отдельно висящими потолочными светильниками, большими лампочками в стиле лофт. Также планировка включала в себя подвесную вытяжку над островом. Правую часть занимала гостиная, но рассмотреть ее не представлялось возможным из-за отсутствия в ней света. Присесть я так и не решилась, застыв возле стола в кухне. Чтобы разрядить напряженную обстановку, решила уточнить. «Извините, я не спросила, как вас зовут. Как я могу к вам обращаться? Кофе, чай? Или, может, что-то покрепче?» Сухо предложил Лом, проигнорировав мой вопрос, доставая при этом два стакана под виски. Любопытно, он предложил мне выбор только из вежливости? Стало ясно, отвечать на мои вопросы он не собирается, и разговора не будет. Я потихоньку начинала закипать и паниковать. Несколько раз вдохнула и выдохнула. Пока я приводила свое эмоциональное состояние в норму, он неторопливо достал из морозилки несколько кубиков льда, бросил их в стаканы, прошел к бару и, взяв бутылку виски «Брен Ромаш», наполнил их. Все это время я внимательно наблюдала за ним. Высокий, облегающий светлая рубашка и темно-синие брюки подчеркивали крепкое натренированное тело. Закатанные до локтя рукава открывали сильные жилистые руки. Движения уверенные. Сделав большой глоток, он поставил стакан на столешницу, развернулся. Подошел ко мне вплотную, протягивая стакан с алкоголем. Я вдохнула воздух, наполненный ароматом перца и мяты. Он невероятно подходил своему владельцу. Такой же смелый, независимый. Этот запах будоражил. Подняв взгляд, только сейчас заметила два больших параллельных шрама, проходящих через левую щеку, начиная от виска и заканчивая скулой. По рубцам заметно, что раны были достаточно большие и глубокие. Шрам — это всегда след. След о совершенной ошибке. Мне сразу вспомнился отрывок из баллады о четырех братьях. Кто носит шрамы и рубцы, того под стаями ворон выносят смело жеребцы. Однако они нисколько не портили Лома, а лишь придавали еще больше привлекательности, мужественности и некой хищности. Для того, чтобы посмотреть ему в глаза, мне пришлось поднять голову еще выше. Сделав это, я утонула, растворилась в глубине его темных глаз. Мужчина не отвел взгляда, продолжая смотреть прямо в глаза, мы замерли. В полной тишине было слышно только наше дыхание. Как будто со стороны я увидела, как моя рука тянется к его щеке. Лом будто не замечал моего движения, а моя рука жила своей жизнью. Подушечки пальцев коснулись его кожи. Щетина слегка покалывала. Ладонь легла на его травмированную щеку. Теплая. От этого легкого прикосновения он дернулся. Всего за несколько секунд в его взгляде промелькнуло удивление, что-то странное, что никак не удавалось уловить. Он резко сделал шаг назад, нарушая секунды нашего единения, тем самым разрывая зрительный контакт. Со стуком поставил стакан на столешницу, и взгляд его стал опасным. Очнувшись, я отдернула руку и оробела. «Боже, что я делаю?» «Извините, я сама не знаю, что на меня нашло. Так стыдно, простите». Потупив взгляд, я начала несвязно оправдываться. «Какой-то вечер извинений, честное слово. Без конца прошу прощения. Что на меня нашло вообще? Что я здесь делаю? И почему я на него так реагирую?» «Выпей и успокойся», — ровно произнес Лом, кивком головы указав на бокал. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Успокойся? Вы серьезно? Мне нужно успокоиться? То есть вы сейчас говорите, что я, приехав в чужой город, находясь в чужом доме с незнакомым мужчиной, должна выпить и стать полностью спокойной, как у своей бабули в гостях на Рождество?» Мгновение, и, преодолев расстояние, он уже рядом, склонился ко мне и прорычал. «Так, может, тебе стоило остаться в компании Финогена? Тогда вместо того, чтобы находиться здесь, ты бы сейчас трахалась с ним в свое удовольствие». Вытаращила глаза и сама не знаю, как решилась на такое, но я с размаху залепила ему пощечину прямо по изуродованной щеке. Похоже, я не переставала удивлять Лома, мимика которого явственно давала мне это понять. На его лице было написано такое изумление, как будто у меня на лбу внезапно открылся третий глаз. Сама в шоке. Вечер извинений и откровений. Испугавшись его обратной реакции, рванула к выходу, преодолела прихожую, тамбур и выбежала из дома. Добежав до ворот, поняла, что все закрыто. Остановилась около домика с охраной и, приоткрыв дверь, заглянула. Внутри оказалось двое мужчин, примерно лет 45, в форменной одежде. Я прервала их ужин, бросив свою трапезу и привстав, они удивленно уставились на меня. «Добрый вечер, приятного аппетита. Откройте, пожалуйста, я хочу уйти». Попросила я, и в этот момент у одного из охранников раздался звонок мобильного телефона. «Игорь Борисович?» — ответил охранник. «Да, уже здесь», — подтвердил он, глянув на меня. «Понял, угу, хорошо, сейчас заберу». Нажав отбой на дисплее, охранник довел до моего сведения, что меня приказано отвезти туда, куда я скажу. Потрясающе. Обо мне позаботились, несмотря ни на что. Это вселяло надежду и веру, что негативной реакции, похоже, не последует. «Вы забыли сумку в доме?» Напомнил охранник, и я открыла уже рот, попросить его за ней сходить, как он меня опередил, предложив: «Я заберу, подождите здесь». «Спасибо, я буду вам очень благодарна», улыбнулась в ответ и опустилась на стул. Мысленно вернулась в паб, вспоминая о девочках. Безо всяких сомнений они меня потеряли. Алина с ума сходит. Страшно представить, что меня ждет, когда я вернусь. Охранника, которому поручили меня отвезти, звали Никита Сергеевич. И был он человеком открытым и с юмором. Само собой, я понимала, что его спокойствие обманчиво, и, отдай Лом сейчас другой приказ в отношении меня, он его неукоснительно бы выполнил. И все же его общество было мне приятно, особенно после всех событий этого вечера. Поразительно, но доехали мы без приключений. Поблагодарила Никиту Сергеевича и направилась к дому, а зайдя в подъезд, услышала звук отъезжающей машины. Подойдя к квартире, не успела я нажать на звонок, как дверь распахнулась, и меня резко втащили внутрь. «Настя, ты где была? Что случилось?» Подруга выглядела взволнованно и испуганно. «Ленусь, уже все нормально», — обняла я подругу. «Господи, Рыжик, я так испугалась! Иди в душ, а я пока приготовлю горячий шоколад, ты мне все расскажешь». Стоя под струями воды, гнала прочь мысли, воспоминания и все это безумие. Уж представляла, что скоро забудусь во сне, как в ванную постучала Лина. «Рыжик, я сейчас умру от любопытства!» «Любопытство сгубило кошку!» — выкрикнула я. «Знаешь, говорят, может, кошка и умерла от любопытства, но до смерти у нее была весьма интересная жизнь. Так что поторапливайся, шоколад остывает». Да, Лина не отпустит меня без подробного рассказа, а значит, мне предстоит пережить все это вновь.